Брошюра была предназначена для рачительных домохозяек. В ней излагались всевозможные советы по экономии домашнего бюджета, как вполне очевидные, вроде того, что нужно гасить свет, выходя из комнаты или туалета, и своевременно заменять протекающие краны, до более сложных. Например, настоятельно советовали поставить в квартире счетчики воды и специальный электрический счетчик, раздельно считающий расход энергии для дневного и ночного времени. Поставив у себя такой счетчик, вы сможете перенести на ночные часы некоторые энергоемкие процессы и тем самым сэкономить на оплате электроэнергии. Надежда представила, что готовит по ночам обеды или стирает белье в стиральной машине, и пришла в ужас. Нет, лучше она переплатит за электричество, но не дойдет до такого кошмара. Также автор статьи очень советовал заменить обычные электрические лампочки на энергосберегающие. Они стоят дороже обычных, но разница в цене очень быстро окупится за счет расходов на электричество. Прочитав эту фразу, Надежда вспомнила свой сон. На папке у преследовавшего ее мертвеца было написано: «8-я международная конференция по энергосберегающим технологиям». Она удивительно ясно разглядела это название. Но ведь это название не было порождением ее сна. Оно действительно было вытеснено на папке того человека из маршрутки. Сейчас Надежда нисколько в этом не сомневалась. Просто в тот момент надпись на папке совершенно не интересовала ее. Гораздо важнее были кровь на рубашке и мертвое лицо владельца папки. Надежда Николаевна записала отредактированную часть текста и вышла в интернет. Включив поисковую программу, она сделала запрос на словосочетание «8-я конференция по энергосберегающим технологиям». И через несколько секунд узнала, что эта конференция проходила в нашем городе примерно месяц назад, что в ней принимали участие крупные ученые из разных стран, что организатором ее являлся известный ученый, член-корреспондент Академии наук, директор крупного научно-исследовательского института, что на этой конференции были прочитаны чрезвычайно интересные доклады по самым разным аспектам экономии энергии. Все это ничего Надежде не давало. Тут же были ссылки на статьи в крупных газетах, посвященные этой конференции. Надежда наугад щелкнула одну из ссылок, и на экране всплыла фотография. За столом сидели участники конференции, дававшие ответы корреспондентам. За спиной одного из участников она заметила очень знакомое лицо. Увеличив фотографию, Надежда Николаевна окончательно убедилась, что видит того самого человека, чей труп нашла вчера в маршрутке. «Ну и что?» — подумала она, отстранившись от экрана. «Я и так знаю, что он участвовал в этой конференции. Никакой дополнительной информации я не получила и вообще...» Саша совершенно прав, что нужно заниматься собственными делами. У меня сдача редактуры через 2 дня, а работы еще очень много. Однако легко сказать, но трудно сделать. Надежда не могла заставить себя перестать думать об убийстве в маршрутке. Она нисколько не сомневалась, что это было заранее задуманное, хладнокровное, тщательно спланированное убийство. Если бы того человека убили с целью ограбления случайные уголовники, они ни за что не вернулись бы на место преступления, чтобы увести тело. Оставили бы его в маршрутке, и дело с концом. Но они вернулись, погрузили труп в багажник своей машины и увезли в неизвестном направлении, рискуя наткнуться на водителя или на другого случайного свидетеля. «Забыть обо всем, как о страшном сне», — внушала себе Надежда Николаевна. «Забыть и заниматься редактурой, как о страшном сне». Она вспомнила свой сегодняшний сон. О чем просил ее мертвец? «Предупредите Вадима». А кто такой Вадим? А, ну да-да-да, это автор той непонятной СМС-ки, которая разбудила ее сегодня ночью. Понятно, что во сне мертвец назвал именно это имя. Ведь говорят, что во сне всплывают и озвучиваются все наши полузабытые дневные впечатления, хранящиеся в глубине сознания. И после того, как она прочла в мобильнике имя отправителя, это имя совершенно закономерно всплыло в страшном сне. Но этот Вадим, кто бы он ни был, действительно может находиться в серьезной опасности. Его друг, владелец мобильника, уже убит. И те двое, которые расправились с ним, вероятно, охотятся и на его приятеля. А она, Надежда, ничего не делает. «Да с чего ты это взяла?» — говорил Надежде Николаевне ее внутренний голос, пытаясь вернуть ее на путь истины, призвать к разумному поведению. «Все это твои фантазии, домыслы, игра воображения». «Угу. И труп в маршрутке тоже игра моего воображения», — вслух ответила Надежда своему внутреннему голосу. «Очень может быть», — ответил тот. «И этот мобильник тоже плод моего воображения». Надежда ткнула пальцем в чужой телефон, неопровержимой уликой, лежащий рядом с клавиатурой компьютера. На этот раз внутренний голос промолчал. Видимо, ему нечего было ответить. Вдохновленная его молчанием, Надежда потянулась к злополучному мобильнику. У нее мелькнула еще одна мысль, которую нужно было немедленно проверить. Выбрав в меню мобильника опцию «Принятые звонки», она нашла самый последний по времени вызов, тот самый звонок, который застал ее вчера вечером во время возвращения домой после истории с трупом. Как она и подозревала, звонил ей тот же самый Вадим, отправитель загадочного ночного сообщения. Что он тогда сказал? «Кажется так. Я его видел». Видел собственными глазами. Ты понимаешь, что это значит? Наверное, он хотел о чем-то предупредить своего приятеля. Но его предупреждение запоздало, того уже убили. И вот теперь с того света, при помощи Надежды, он сам пытается предупредить Вадима о грозящей тому опасности. «Не ввязывайся в это дело!» Истошно выкрикнул Надеждин внутренний голос. «Знаешь ведь, что добром твое вмешательство не кончится. Работай, занимайся домом, думай о своих собственных делах. У тебя, между прочим, на сегодня обеда нет. Чем ты будешь кормить мужа, когда он вернется с работы?» Надежда тяжело вздохнула. Она прекрасно понимала, что внутренний голос прав. Тем не менее, она взяла мобильник и набрала номер неизвестного ей Вадима. Сухой женский голос сообщил ей, что абонент временно недоступен. Видимо, этот голос был заодно с Надеждиным внутренним голосом, который на этот раз удовлетворенно молчал. Надежда снова вздохнула, отложила телефон, решив позвонить Вадиму попозже, и принялась за редактуру. Через 2 часа ей позвонили из издательства, чтобы уточнить несколько моментов. Точнее, кое-что включить в уже готовый текст. Дело в том, что у них недавно сменился главный редактор. Как известно, новая метла по-новому метет. И этот новый редактор начал вводить в редакционную работу новые тенденции. Прежде он работал в издательстве, выпускающем литературу для детей и юношества, поэтому привык непрерывно сеять разумное, доброе, вечное и считал, что каждая выпускаемая ими брошюра должна содержать какие-то воспитательные моменты. Даже пособие по борьбе с мелкими грызунами и бытовыми насекомыми или инструкция по уходу за обувью, а уж тем более такая серьезная брошюра, как та, над которой в данный момент трудилась Надежда Николаевна. Короче говоря, от нее требовалось подчеркнуть важность бытовой экономии для всего государства и внушить каждой домашней хозяйке, что протекающий кран или непогашенная лампочка в туалете нанесет значительный урон не только ее семейному бюджету, но и всему прогрессивному человечеству. В итоге Надежде Николаевне пришлось вносить в уже отредактированный текст многочисленные правки. Когда она покончила с этими правками, Надежда взглянула на часы и ахнула. Через час должен был вернуться с работы голодный муж, а она еще и не приступала к приготовлению обеда. Самое ужасное, у нее уже не оставалось времени сходить в магазин. К счастью, в холодильнике нашлась охлажденная курица, из которой вполне можно было приготовить и суп, и второе, и Надежда включилась в процесс приготовления пищи. В результате, когда Сан Саныч позвонил в дверь, на столе красовался ароматный бульон с яйцом и гренками, а курица под белым соусом нетерпеливо ждала своей очереди. «Как вкусно пахнет!» Сан Саныч всунул ноги в домашние тапочки и двинулся на запах. «Как я люблю, когда ты не занята очередным самодеятельным расследованием!» Только эти его слова напомнили Надежде Николаевне, что она собиралась перезвонить Вадиму. Как бы то ни было, сделать это при муже не было никакой возможности, и звонок волей-неволей пришлось перенести на следующий день.